А еще через несколько дней Калычев поставил нам интересную задачу. В общем так, товарищи, вам предстоит совершить поиск и взять языка. Я подчеркиваю, нужного языка в лукбоком тылу у немцев. Постарайтесь, нам нужен штабной, как минимум, дивизионного уровня. Ну и заодно сами посмотрите, что там и как. Иван Петрович устало оглядел нашу троицу и добавил: «Это личная просьба генерала Горбатова. Немцы перегруппировывают войска для удара по Севастополю, а разведка ничего не может выяснить. С нашего направления, возможно, уходят части, а куда они уходят и где будут скапливаться, сказать невозможно. А им на смену, по непроверенным данным, вот-вот подойдет 170-я пехотная дивизия немцев. В 44-й армии на проверке этих сведений потеряли уже 5 групп разведчиков». Гусев, удивленно присвистнув, спросил: «Немцы что, егерей сюда перевели? Или у нас в штабах шпион завелся?» «Нет, все проще и хуже. Два разведчика смогли вернуться и рассказали, что во всяком случае их перестреляли местные. Тут до самого Джанкоя татарские поселения, и крымские татары активно сотрудничают с немцами. Не все, конечно, но предателей очень много. Служат проводниками у врага, сдают им наши отряды партизанские, охотятся за окруженцами. Сволочи!» Полковник стукнул кулаком по столу, потом, расстегнув ворот гимнастерки и закурив, более спокойно продолжал: «Можно было бы вас самолетом подальше завести, но нет никаких гарантий, что вы и там не напоритесь на этих гадов. Да и местность там все больше степная. Даже уйти некуда будет, если прижмут. Думали к партизанам скинуть, но вчера отряд Борисова не вышел на связь. Похоже, их тоже накрыли». У меня, пока слушал монолог полковника, появилась идея: «Иван Петрович, а если мы в немецкой форме пойдем? Гусев по-немецки, как по-русски болтает, да и я с Пучковым за это время в языке поднатаскались. Вряд ли татары будут в тонкости произношения вникать. Разживемся на той стороне транспортом и, как белые люди, с комфортом дня за два, за три все сделаем». Калычев задумчиво крутил карандаш, молча глядя на карту, а потом решился: «Хорошо, я дам распоряжение. Форму и оружие вам подберут, а вы готовьтесь. Сегодня в ночь выходите». Серега в форме гауптмана с железным крестом и медалью за французскую кампанию смотрелся очень даже импозантно. Лехе досталась унтер-офицерская роба, а я стал рядовым вермахта, на мундире у которого были две нашивки за ранение и ленточка креста боевых заслуг второго класса с мечами. То есть смотрелись солидно и должны были внушать доверие. Во всяком случае, на первый взгляд. Второго взгляда постараемся не допускать, ибо чревато. Полковник, вышедший нас проводить, окинул всех взглядом и, когда уже попрощались, сказал: «Хоть я в него и не верю, но с Богом, мужики». И мы, занырнув в кузов полуторки, покатили к линии фронта. «О, бля! Леха, что там? Зацепило?» Я не мог оторваться от руля и только потому, что Пучков вскрикнул и пулемет замолчал, понял, что проблем у нас прибавилось. Но через пару секунд МГ-34 опять замолотил короткими очередями. «Нормально, старшой, руку чуть царапнуло», – проорал Пучков, пытаясь перекричать шум мотора и грохот очередей. Серега, видно, опять потерял сознание, и теперь, оглянувшись, я увидел, что он съехал между сиденьями, и его замотанная бинтами голова бьется на кочках о заднюю дверцу. А на рукаве у Лешки, чуть ниже плеча, расплывается красное пятно. «Зараза, блин! Похоже, приехали. Что-то надо делать, и быстро!» «Леха, бросай пулемет и быстро за руль! Я сейчас выскочу, а вы быстро дальше валите!» «Товарищ старший лейтенант, вместе уйдем! Не надо оставаться!» «Ты что, бля, рядовой, приказа не понял? Марш за руль!» Дав по тормозам, выскочил из машины и, пока Пучков занимал мое место, подхватил пулемет и побежал к здоровому валуну возле обочины. Машина, газанув, рванулась вперед, а я, плюхнувшись возле камня и поправив ленту, приготовился встречать преследователей. Хорошо еще, что дорога шла, петляя между скал, и мою высадку фрицы не могли увидеть. Минуты через полторы они появились. Впереди цугом неслись три мотоцикла. Выцелив первого, дал короткую очередь, а потом длинно лупанул по остальным. Вот это другое дело. Это не со скачущей машины стрелять. Один байк на всей скорости влепился в скалу, второй, резко вильнув, свалился в глубокий обрыв, что шел за обочиной. А третьему, видно, попало в бензобак, потому что он эффектно рванул и, перевернувшись на бок, проехал по инерции еще 20 метров, где и остался лежать, чадя горящим бензином. Остальные поклонники быстрой езды, шустро сообразив, в чем дело, спешились за поворотом и принялись густо поливать мой валун пулями. Но это надолго. Если сейчас не подстрелят, то я до приезда отставшего БТРа их тут удержу. А там как повернется. Против немецко-колесно-гусеничного гроба у меня есть два аргумента в виде противотанковых гранат. Так что если повезет, может быть и его урою. Только вот куда потом самому деваться? В обрыв сигать? Это верный кирдык. Если сразу ноги не переломают, то меня сверху добьют. По скале выскочить тоже не выйдет. Я же не Карлсон, пропеллера сзади не имею. А тут не всякий скалолаз справится, да и фрицы клювом щелкать не будут. В момент дырок наделают. А ведь как все хорошо начиналось. Без проблем, перейдя линию фронта, мы ночью проскочили 20 километров вглубь полуострова. Отдохнув и оглядевшись, уже днем вышли на дорогу. Там стояла разбитая полуторка, но все повреждения на ней были со стороны, обращенной к полю. С дороги она смотрелась более или менее целой. Вот мы и встали возле нее, типа этот трофей только что сломался. Дорогу в оба конца было видно хорошо, поэтому торчали там безбоязненно. В случае чего можно было укрыться в придорожных кустах, что мы 2 раза и делали. Один раз, когда ехали 2 тентованных грузовика, хрен его знает, что у них там в кузове, может, солдаты. А второй раз даже жалко было упускать. Легковушка прямо как на заказ, в сопровождении мотоциклиста. Явно какой-то чин катил. Но в это время с другой стороны дороги показалась колонна, и мы только проводили лакомый кусочек жадными глазами. Часа через 2, наконец, повезло. 4 немцев на 2 байках остановились по взмаху руки орденоносного Гусева. Трюк с поломанной машиной сработал. Фрицы до последнего ничего не заподозрили, и мы с 2 сторон за считанные секунды накрошили их в капусту. Один мотоцикл запихнули в кусты, предварительно перелив из него бензин. На 2-й взгромоздились сами и с ветерком покатили по пыльной дороге к далеким холмам, виднеющимся на горизонте. Рыскали почти до вечера. С одной стороны, нам везло, никто не останавливал, а с другой, никак не получалось найти заказанного языка. Вечером уже заехали в небольшой татарский аул. Там все резко обрадовались. Глава местного самоуправления лично вышел встречать доблестного офицера вермахта. Я выступал в роли знающего немного русский язык и поэтому служил переводчиком. Главный аульный баскарма, путая русские и татарские слова, говорил о неземном счастье видеть у себя таких бравых солдат-освободителей. И очень сожалел о столь редких появлениях у него в поселке немецких солдат. 20 мужиков, вооруженных кто чем, и представленных как отряд помощи полиции, радостно скалились и все норовили 2 руками с полупоклоном пожать Сереге. Потом главный пригласил нас к себе в дом, и там в перерывах между поглощениями разных вкусняшек преподнес Гусеву поднос, на котором лежала целая куча красноармейских книжек. Это, как он объяснил, были документы тех бойцов, которые имели неосторожность появиться вблизи поселения и были пущены под нож храбрыми помощниками нового режима. Серега, скаля зубы в улыбке, потрепал главного бая по щеке. Тот размяк, как барышня, и приказал принести еще пожрать. Блин, я на какую-то секунду испугался, думая, что майор не выдержит и свернет шею гостеприимному хозяину. Но он сдержался. И после сытного ужина нас, наконец, оставили в покое и уложили спать. Наутро, снабдив кучей вкусностей, на дорогу вышли провожать всем аулом. «Суки, суки, всех под корень, ни одна падла не уйдет», — рычал Гусев, когда мы отъехали от поселка. Он, сидя в люльке, крутил в руках полевую сумку, распухшую от красноармейских книжек, и крыл матом местное население. Минут через 10 мне это надоело, и я сказал: «Слушай, Серега, а ты не задумывался, почему они на немцев работают? Может, им наши хуже немцев были? Может, настолько херово обращались, что они фрицев за освободителей считают?» Майор аж взвился. «Какое там херово обращались? Так же, как и со всеми остальными, не хуже». Вот о чем я и говорю. Гусев сначала меня не понял, а потом надолго задумался. Разговорчик, конечно, был очень скользкий, но я уже давно полностью доверял как Сереге, так и Лехе. Так что мог говорить без опаски. Хотя внутренне был согласен с командиром. Этот менталитет не переделать. Даже если б их советская власть в жопу целовала, они все равно б нас прирезать норовили при каждом удобном случае. А уже после обеда наткнулись на жирного леща. Было на удивление тепло, и он катил перед нами в открытой машине, блестя на солнце оберст-лейтенантскими погонами. Подполковник по-нашему. Один, что называется, и без охраны. Водитель или Теха при нем не в счет. Мы для проверки подъехали поближе и убедились, что глаза нас не обманывают. А вот теперь, пока на дороге пусто, в темпе. В пару слов выработали план действий, и я повел мотоцикл на обгон. Получилось как в кино. В тот момент, когда байк поравнялся с машиной, Гусев и Лешка разом перемахнули в нее, за секунду вырубив пассажиров на заднем сиденье. Пока водила соображал, к чему такие нарушения ПДД, Серега влепил ему по кумполу и остановил автомобиль. Мужики упаковывали трофеи, а я, сняв с мотоцикла пулемет, закинул его в машину. Потом сел за руль и покатил в сторону жидкой рощицы, виднеющейся между холмами. Пока пленные валялись без сознания, мы их обыскали и получили жестокий облом. Подполковник, гад такой, оказался оберштабсталмейстером. Сейчас уже и петлицы разглядели, действительно, финансист, бухгалтер сраный. И в ящике железном, который Пучков монтировкой вскрыл, была куча рейхсмарок. Получку этот хмырь в части вез, судя по всему. Я, пребывая в полном расстройстве, сунул две пачки в карман. Машинально, наверное. Тут главный бухгалтер очухался и повел себя странно. Вместо того, чтобы пугаться и колоться, он сразу сунулся к лейтенанту. Подпол, несмотря на связанные руки, бодал Летеху головой и все называл его по имени. Да. А с этим офицериком мы, похоже, переборщили. Голова лейтенанта безвольно болталась на свернутой шее. Из причитаний второго немца я понял, что это его сын. Даже не по себе как-то стало. Прямо-таки сцена семейного горя. От завываний фрица мы немного растерялись. А оберст, сообразив, что сынок-то помер, вдруг зарычал и, вывернувшись всем телом, выдернул из заднего кармана маленький пистолет. Бах, бах, бах! Я прыгнул двумя ногами вперед, валя бешеного папашу, пока он кого-нибудь не подстрелил. Когда поднялся, понял, что поздно среагировал. Гусев медленно заваливался назад, и лицо у него было все в крови. «Серега, куда он попал? Ты не молчи, не молчи!» Но майор молчал. Я видел, как из-под волос ручьем бежит кровь, и на груди расплывается кровавое пятно. «Пакет! Быстро!» Пучков сунул мне в руку инт-пакет, и я начал осматривать голову Гусева. Похоже, ему повезло, пуля только большой клок кожи сбоку содрала. Ну и сотрясение мозга, само собой, заполучил. А вот с дыркой в груди было хуже. Гораздо хуже. Пулька ушла внутрь, и непонятно, что она там натворила. Выходного отверстия не было, да и не могло быть. Если из такой пукалки стрелять. Пока я бинтовал грудь, Леха обрабатывал голову. Замотав майора как мумию, поднялся и подошел к немцу. Что-то мне не понравилось, как он лежал. Фриц уставился в небо раскрытыми глазами и не мигал. Приподняв его, чуть не расплакался от обиды. Но надо же было так упасть. Немец приземлился затылком на чуть торчащую из земли верхушку валуна. И амбец. Причем всему амбец. И нашему поиску в том числе. Может, это и в корне неправильно, но жизнь Сереги для меня была важнее судьбы всего Крымского фронта. Поэтому, приняв решение свернуть поиск, грохнул до кучи водителя и, загрузив раненого в машину, мы поехали к дороге. На душе было муторно. Гусев, симулянт нехороший, так и не приходил в сознание. Первый раз с нами такой облом приключился. И как Серега при своем-то опыте пистолет у фрица пропустил, ума не приложу. Наверное, полковничьи погоны немца его в заблуждение ввели. Не ожидал от такой шишки подляны. Ничего, пока все живы. «Все нормально. Вот доставим майора к нашим и с Лехой еще раз сбегаем по языкам. Но видно, что сегодня был точно не наш день. Минут через 20 нарвались на передвижной пост фельдполиции. А ведь вчера ими и не пахло. Эти падлы прям как гаишники. Сидят в кустах и выскакивают в самый неподходящий момент. Немецких ГБДДшников мы положили, но у них там оказалось гнездо. За нами ломанулась целая толпа, и вот теперь я имею то, что имею». Возле уха опять свистнуло. Я перекатился и на карачках шустро рванул на другую сторону валуна. Зараза! Штаны на коленях уже совсем изорвало от этих перемещений по придорожной щебенке. Фрицы как раз высунулись посмотреть, что это вражеский стрелок примолк. И пришлось загнать их назад неэкономной очередью. Звяк! Я с сожалением посмотрел на пустую ленту, выпавшую с пулемета. Мда, отвоевался, блин. Как-то все быстро закончилось. Даже БТР не успел подъехать. Конечно, у меня еще оставалась пара гранат и пистолет, не считая ножей. Но из этого только подорваться или застрелиться. Ни того, ни другого пока не хотелось. Выкинув пистолет в кусты, избавился и от ножей. Их было жалко. Но справившись с жадностью, запулил оба своих тесака вслед за стволом. Оставил только крохотный с кольцом вместо ручки в надежде, что его не найдут. Потом размахнулся и, кинув пулемет на середину дороги, завопил. «Эй, фрицы, комцумир! Их капитулиран!» И уже тише добавил. «Не ссы, брюхоногие, не обижу».